На своих перекидных корзинах детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы и старый млад во свет идут. Крик, шум, цыганские припевы, медведь орёв, его цепенье, терпеливое врицание, лохмотьев ярких пестрота, детей и старцев нагота, собак и лай, завывание, волынки, говор, скрип телег, все скудно, дико, все нестройно, но все так живо, непокойно, так чуждо мертвых наших нег, так чуждо нашей жизни праздной, как песня рабов одна в нас. Все прекрасно, все хорошо. Но надвигается уже, предсказывается, какие-то грозные события, надвигается катастрофа. И катастрофа действительно происходит. Когда жена беглеца полюбила другого, он убил и ее любовника, и ее. Цыгане не казнят, не судят, они могут осудить только на одну карательную меру – изгнание. Олега изгоняется и, судя по всему, не переносит того, что произошло. Описание в конце оставленной телеги, скорее всего, наводит на мысль о смерти. Настала ночь. В телеге темной огня никто не разложил. Никто под крышей неподъемной до утра сном не опочил. Никто сном не опочил, огня никто не разложил. То есть не сказано прямо, конечно, есть некоторые неопределенности, но вероятнее всего вариант истолкования тут один. Олег умер. То есть его постигает катастрофа. Если пленник вышел на свободу, пережил внутреннее освобождение и, наконец, вырвался из плена, вышел на свободу. Это имеет символическое какое-то значение картины, когда он идет навстречу восходящему солнцу, свободу, света солнца свободы. Вот то здесь все наоборот. Как это истолковано? Как можно истолковать? Ну, как развенчание байронического мифа писали чаще всего, начиная еще с 20-х годов 19 века, начиная с Ивана Киреевского, это действительно развенчание байронического мифа. Байронический миф в чем состоит его суть? В том, что вот этот самый гордый, сильный индивидуалист – это человек свободный. Это свободный человек. Дайте ему свободную землю, и возникнет гармония. Здесь же получается, писала довольно настойчивая русская критика, прямо противоположно. Никакой он на самом деле не свободный человек. Нет, я не спорю, не спорю, от прав моих не откажусь, говорит Олега по поводу той ситуации, изменит, не изменит, или их отмщением наслажусь. То есть, на самом деле, не свободным человеком оказывается индивидуалист, а собственником. Ну, в советское время говорили о скрытой буржуазной сущности индивидуализма. Ну, в общем, так оно вроде бы и есть. Действительно, собственность, это мое, никому не отдам, имею право. Действительно, все это буржуазная категория. Да, ну вот в чем дело-то. Что противопоставлено Олегу, вот этой самой его логике? Старик-цыган, его философия. Вот эта философия действительно свободна. Абсолютно. Он признает не только собственную свободу, но и свободу другого. Вот Олег это свою признает, о своей заботится, а чужого не признает. Взгляни, под отдаленным сводом гуляет вольная луна, на всю природу мимоходом равно сиянье льет она, заглянет в облако любое, его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое, и то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, премога, там остановись, кто сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись. Это невозможно, и вот он не погнался за своей женой, когда она ушла, оставив ему дочь. Вот он не возмущался, не ненавидел, не пытался отомстить. Он принял это как нечто неизбежное, он примирился с этим. Вот настоящая свобода. Это действительно понимание того, что всякое чувство свободно, признание того, что всякое чувство свободно. Вот действительно, так сказать, народная точка зрения, можно сказать. Вот она буржуазная, вот это народная. Но у Пушкина несколько иной расклад. Недаром настойчиво говорится, что цыган-то старик. Впрочем, право на собственность не признает и молодой цыган. Он расписался под философией старика. Почему важно, что он старик? Потому что ему уже чужды страсти. Они от него ушли. Он от них освобожден своим возрастом. Тогда как вовека страсти в душу. Но в конце концов становится понятно, что дело даже не просто в возрасте. Возраст просто действительно что-то усугубляет. А дело в том, бушуют в человеке страсти или нет. Старик цыган в сущности уже не живет. Он созерцает жизнь. И в качестве созерцателя он свободен и нужен. Но для этого надо именно уже не жить. Пока человек живет, в полном смысле слова, он способен сохранять способность страстям, а страсти сохраняют способность бушевать и приводить к катастрофе. Значит, в конце концов, конфликт не между индивидуалистом и народной мудростью, как это понимал русский критик, в конечном счете это конфликт между безжизненностью и жизнью. Жизнь неизбежно приводит к страстям, а страсти неизбежно приводят к катастрофе. Уйти от этого можно лишь перестав жить, сведя жизнь к созерцанию. Такой буддизм своеобразный. И опять противоречие неразрешимо. Теперь уже явно универсально. Либо жить, и тогда страсти, вышивание страстей, тогда катастрофа неизбежная. Или от всего этого ты уходишь, но тогда ты не живешь. Противоречие, опять же, неразрешимо. Опять трагическое недоумение. И опять это максимальное напряжение сознания в поисках выхода. Значит, эта система не работает. Нужна другая. И начинаются поиски этой системы. В каком направлении они двигаются? Это уже видно, потому как эволюционирует пушкинская романтическая поэзия. «Кавказский пленник» — это эпический рассказ, перемежаемый лирическими отступлениями. А вот уже «Цыганы» очень близко, эта форма очень близка к драматической поэзии. Вот когда будете читать, обратите внимание, как много места занимают здесь драматические сцены, то есть диалогические. Первая главка, третья главка, пятая главка, шестая, седьмая, восьмая, девятая, вплоть до эпилога. То есть неуклонно нарастает количество драматических сцен повествования. То есть вот это самое... Ситуация, когда сознание сталкивается с неразрешимыми противоречиями, оборачивается чем? Оборачивается тяготением искусства к драме. Вот именно тут явно, в поэме явно растет, усиливается тяготение к драматургической структуре. Когда возникает потребность во что бы то ни стало разрешить какое-то противоречие, какой-то конфликт, какую-то проблему, драма оказывается наиболее подходящей формой. Вот мы видим, как изнутри эпической поэмы начинают прорастать вот эти самые драматургические тенденции. Пока еще тенденции. Но это как бы предсказывает нам дальнейшее направление пушкинских поисков. Они, конечно, уже можно тут предвидеть, приведут в драме. И в самом деле приводят. Потому что, чем мы так говорим? Потому что в Михайловском наиболее крупное из написанных там произведений – это драма. Это Борис Годунов. Драма, написанная как раз в 24-25 году. Драма очень даже необычная. Тут явно ощущается стремление Пушкина экспериментировать, найти какую-то необычную форму, что как раз и говорит о том, что он ищет выхода за пределы существующей системы художественного мышления. За пределы, куда-то прочь, на какое-то свободное пространство. Он называет, во всяком случае, однажды называет Бориса Годунова трагедия. В другом случае романтическая трагедия. В всяком случае, слово трагедия звучит несколько раз. Однако ничего похожего, вот если на трагедию, на то, что тогда считали трагедией, у Пушкина нет. В этом разница между ним и Грибоедовым в драматургии. Грибоедов сохраняет и три единства, и знаковые фамилии, допустим, и другие, в общем, традиционные приемы и принципы творческие. А Пушкин разрушает традиционную структуру трагедии до основания. Это, кстати, редкий случай у него. Хотя, впрочем, мы убедимся в том, что разрушая одно, он тем самым ориентируется на другое, тоже традиционное. Так что, в общем, это, конечно, не исключает, не отменяет того, что мы уже стали говорить о Пушкине. Что он преображает, не разрушает. Но пока посмотрим, что он как бы разрушает. Где единство места? Где единство действия? Где единство времени? Трагедия Пушкина длится в течение 7 лет. Действие пушкинской трагедии длится в течение 7 лет. Вот уже покончили с единством времени. Действие все время перемещается. Из Москвы в Краков, из Кремлевских палат в придорожный кабачок, из палат боярских на Дворцовую площадь, с Дворцовой площади в монастырь, из монастыря на большую дорогу, с большой дороги на равнину, чисто поле, из чисто поля в лес, из леса снова в Москву, снова на Красную площадь и так далее. Такие огромные скачки бесконечные. Кстати сказать, 5 актов, из которых обычно состояла трагедия, тоже нет. 23 сцены, сравнительно небольших, а иногда и просто маленькие, сменяют друг друга. Дальше. Трагедию писали определенным стихотворным размером, вообще она была стихотворной. Классическая трагедия. У Пушкина из 23 сцен 16 написано стихом, 5 чистой прозой и 2 стихами с прозаическими, ну, с прозаическими вставками в середине. Современники не воспринимали это как единство. Большинство говорили о том, что это хаос, что это просто фрагменты, вырванные из истории Карамзина. И следующие друг за другом, ну, более-менее в хронологическом порядке. Это не выстроенная драма. Кто герой? Трагедии же должен быть герой. Борис Годунов, естественно, можно ответить. Тот, кто в заглаве, заглавный герой и есть герой, главный герой. Ну да, отвечает Гуковский, какой же это герой? Из 23 сцен он участвует только в 6. И ни одна из этих 6 сцен не является ни завязкой, ни развязкой действия. Более того, последние решающие сцены трагедии идут после того, как Борис уже умер. Борис умер, а трагедия развивается без него. То есть какой же он герой? Ну, что самозванец? Было другое название. Не фигурировал Гришка Отрепьев, Черновое. Да, но он тоже участвует только в 9 сценах из 23, ну побольше. Но все равно маловато. Меньше половины. К тому же это опять-таки не сцены, образующие завязку и развязку. Есть герой, говорил Гуковский, все-таки есть. Этот герой просто необычный. Он не индивидуальный, он коллективный. Это русский народ. Он-то как раз действительно движет действие. Посмотрите, сцены завязки. Это сцены, когда Борис восходит на царство. Это же сцены народа. Сцены развязки, когда в Москве свергается династия Годуновых. Это опять сцены народные. Кульминационные пункты в развитии действий. Это сцены народные. Вот кто герой. Но опять же, герой в смысле субъекта действия. Так ли это? Да, конечно, благодаря какому-то поведению народа, определенному поведению народа, Борис становится царем. Но что это за поведение такое? Огромное количество людей стоит перед царскими палатами или собором, или приказными зданиями, стоят на коленях, вой и плач, все умоляют Бориса стать царем. Причем сами того не желают, относясь совершенно безразлично к тому, что происходит. Народом просто манипулируют. Народом просто манипулируют, чтобы потом, ссылаясь на его волеизъявление, сделать Бориса царем. Что и происходит. В конце династию Годунова свергают. То есть Борис уже умер сам, передав власть сыну, но сына свергает восставший народ. Но восставший народ точно так же обрабатывает, им точно так же манипулирует, как это делали сторонники Бориса. Сторонники самозванца, они призывают, народ несется толпой, Гуковский это там в восторге, вязать, топить Бориса Ващенка, но это опять манипулируемое мясо. Потом, когда убивают Федора, опять невинный отрок убит, ни за что, чтобы проложить дорогу к престолу узурпатору. Вот опять невинные жертвы, народ в ужасе молчит, когда ему предлагают кричать «Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович!». То есть субъектом исторических действий народ тоже не является. И значит, в этом смысле, а это наиболее точный смысл, он тоже не является героем. Героя вообще нет в этой пьесе. Тут, правда, можно припомнить, что у Шекспира, а Шекспира можно вспомнить, на которого Пушкин, конечно же, ориентировался. Например, вот это сочетание прозы с поэзией в драматургическом тексте, это шекспировский прием, вообще известный. Но у Шекспира, кроме трагедий, есть еще так называемые драматические хроники, которые строятся не по принципу пяти актов, а именно состоят из сцен. И сравнительно небольших сцен. И Пушкин явно вот эту архитектонику как раз использует. Но все равно, понимаете, у Шекспира есть герой. Недаром каждая хроника, вот она точно называется, там Ричард II, Ричард III, Георгий IV и так далее. Судьба этого героя в конце концов является стержнем, на котором держится пьеса. А у Пушкина этого нет. То есть он как бы использует структуру хроники, так сказать, это он не выдумал, не изобрел этот. Но это кажется хаосом, потому что связи той, которая у Шекспира, внутренней связности этого текста, той, которую строил Шекспир, такой нет. У Пушкина нет. Кто вообще управляет ходом событий? Борис Годунов. Никто. Не получается. Все люди что-то предпринимают, действуют какие-то общественные силы, но получается всегда не так, как планировали. Скорее наоборот. Вот, например, Борис Годунов, прокладывая себе дорогу к трону, приказывает убить царевича Дмитрия. В результате именно легенда о чудесном спасении или чудесном воскресении царевича Дмитрия подрывает основы царства Годунова. И его собственный сын оказывается убит так же, как был убит царевич Дмитрий. То есть, чего добивалась партия Годунова? На что боролась, на что боролась, на то и напоролась. Терпит полный крах. Это результат усилий. Теперь таким же образом действует партия самозванца, тоже убивает царевича. И от них отступается народ, который еще несколько минут тому назад их всецело поддерживал, и благодаря поддержке которого они победили. То есть опять получается не то, чего добивается. Даже вот Пилин, который рассказывает историю царевича Дмитрия, Гришке Отрепьеву, будущему самозванцу, он на что надеется, он на что рассчитывает? На то, что это одна из тех историй, которые отвратят молодого монаха от мира навсегда. А получается наоборот. Каких бы лет царевич убиенный, спрашивает Гришка. Он же начинает интересоваться этим как моделью своих будущих действий, этой истории. Пилин хотел его отвратить от гибельного участия в мирских делах, а породил самозванца, который начал действовать. Опять наоборот получилось. То есть люди и общественные силы строят планы, выдвигают цели, прилагают усилия, а выходит это все совсем не то. Совсем не то. И получается, что событием-то никто не управляет. Никакими событиями историческими никто не управляет. Но тут есть один оттенок, который, конечно, эту мысль сильно осложняет. То есть, конечно, это поиски объяснения ведут нас все выше и выше и выше, и, в конце концов, за пределы земного бытия, это уж точно. Вот, ну что получается? Кажется, царит полный хаос, если исходить из того, что люди хотят, добиваются из человеческих воль, стремлений, там, усилий, интриг. Если посмотреть с точки зрения нравства, вот наказание есть? Есть. Точно есть. Вот вообще есть какая-то вот симметрия, четкая симметрия в развитии действия. Действует как бы принцип бумеранга, когда грех, совершенный человеком, против него же обращается и в такой же форме, в какой он сам согрешил. Борис убил невинного царевича, чтобы утвердить свою династию на престоле. Его собственного невинного сына царевича убивают для того, чтобы утвердить на престоле другого узурпатора, его династию. Как аукнулось, так и откликнулось. Все точно получилось. Правда, тут вот интересно, что несоразмерно как-то получается. Не совсем соразмерно. Борис согрешил, правильно? Он должен быть наказан. Но почему он более-менее спокойно пытается посадить на престол своего сына? Потому что сын-то невинен. Я грешил, рассуждает Борис, но ты-то безгрешен. Я должен быть наказан и буду наказан. Он, конечно, уже думает об Аде, потому что он умирает. Он сейчас окажется в потустороннем мире, и там с него спросят. Но ты-то не виден. Тебе ничего плохого быть не будет. Однако погибает царевич. действительно не бьют. Тут уже мы переходим от христианской логики, если есть тут какая-то логика, то от христианской логики мы переходим к логике языческой, к античной точке зрения. Ведь когда Эдип наказан, он же наказан не за субъективную вину, ведь как понимаем, хотел зла, не хотел зла, какая у него была цель? Цель у него хорошая была. Ему предсказали, что он убьет своего отца и женится на матери. И он немедленно ушел из города, где жил со своими родителями, вернее, с людьми, которых он считал своими родителями, чтобы не причинить им зла. Но именно пытаясь не совершать зла, он злое совершает. Что он встречает на дороге своего отца и убивает его, он приходит к Коринфу и, значит, женится на матери и так далее. То есть он, желая совершить добро, совершает зло, но невольно, не зная этого. И по логике-то, даже гуманистической, скажем, он должен быть оправдан. Он ни в чем не виноват. Но тут действует логика коллективной ответственности и логика вообще мирового равновесия, характерная для античности. Преступление, которое совершил предок, он уже расплачивается за преступление предка. Которое совершил его предок, который там, по-моему, съел, насколько я помню, детей своего противника. То есть это настолько страшное преступление, что расплатиться должен таким же страшным образом. Род, совершивший, один из преследований, который совершил это преступление, они должны все расплатиться до последнего. И вот похоже на этот принцип что-то у Пушкина. Да, но еще больше тут страдает же не только невинный царевич Феодор. Страдает весь народ, вся страна. По заслугам? Пинин говорит, да, по заслугам. Прогневали мы Господа, мы совершили страшный грех. Цареубийцу себе владыкой мы нарекли. И за это расплачиваться народ должен. И расплачивается. И вот тут, собственно, выстраивалась концовка. Значит, бояре, сторонники самозванца, приходят в Кремлевский дворец, где уже под стражей, под охраной сидят сын Бориса Годунова, его жена и дочь. Проходят вовнутрь, и там раздаются крики. Народ пытается было войти, ворваться в палаты, но как-то не получается, хотя там с ними всего трое стрельцов, очень характерная ремарка, говорит Буковский. Вот стоит миллион людей, миллион народов, ходят бояре, все расступаются, что за ними идут трое стрельцов. Это просто, так сказать, знак власти. Кстати, три человека могут сделать. И ничего. Их просто растопчут и все. Но это, говорит, симптом власти. Значит, там что-то происходит, страшное, выходит и говорят, народ. Федор и Ирина Годуновы отравили себя ядом. С криками дикими. Да, у любимого они выходили с засученными рукавами. Может. То есть просто душили там. Ну, грубовато он работал. Юрий Любимов, я имею в виду режиссера Таганки. Выходили с засученными рукавами. Ну, это грубо, но, в общем, смысл действительно такой. Убили, вот говорят, отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Чего молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович. И вот в рукописи Пушкина было написано, народ кричит, да здравствует царь Дмитрий Иванович. И это был конец. То есть возникал эффект замкнутого круга. Все повторялось. С точностью до миллиметра. И возникало представление о Богом проклятой стране, которая будет двигаться вот так бесконечно от преступления к наказанию, от нового преступления к новому наказанию, и из этого круга не вырвется никогда. И, собственно, справедливость существует только вот в такой форме. В форме бесконечно следующих за преступлениями наказанных. Преступлений безнаказанных не остается. Но ничего, кроме наказания, за ними не последует. Как уж это произошло, мы в точности не знаем. Но в конце концов в печати появилась другая ремарка. Какая? Громче. Совершенно верно. Ну, что придало Пушкину, опять же, мы не знаем. Конечно, маловероятно, чтобы вот с той ремаркой, которая была... Ну, Пушкин вообще очень мало думал, вряд ли бы поставлена была пьеса на сцене. Даже вряд ли была бы напечатана. Но на сцене она вообще не могла быть поставлена по очень простой причине. В русском театре запрещалось выводить на сцену духовенство. Нельзя. А у него в шести, по-моему, сценах духовные лица. Значит, он уже точно либо не знал, либо не думал о постановке. Но уж даже в этом случае вряд ли бы даже напечатали. Где пьеса кончается тем, что народ славит самозванца. Только что, значит, совершившего преступление. Но как бы то ни было, какими обстоятельства не вынудили Пушкина изменить ремарку, он сделал это гениально. Народ безмолвствует, это значит прежде всего, что он отказывается поддержать зло. Ну, это, фактически это объективно, это значит то, что я сказал. Вместе с тем безмолвствует, это же не такое конкретное четкое определение, как народ в ужасе молчит. Допустим, он мог бы написать «народ грозно безмолвствует». Тогда была бы определенность, которая могла быть оценена. Народ безмолвствует – это некий потенциал, как тут обнаружили. Потенциал очень глубокий. Можно сказать, бесконечно глубокий, потому что мы не можем определить. Не помню, сейчас в какой-то постановке было очень удачно. Решение, ну, во всяком случае, мне показалось, оно не безнадежно. Вот какие-то такие высвечивались лица, значит, все погружалось во мрак, не помню, у кого это было, все погружалось во мрак, только не у Меркольда, по-моему. А может, у Меркольда. И высвечивались лица, и лица разные, с разными выражениями, с выражениями разных чувств. Вот высвечивались, наконец, это уже многообразие было, так, становилось таким огромным, что сознание уже не в состоянии было его свести к какому-то единству. Возникало ощущение какой-то глубокой-глубокой тайны, которая вот в народе присутствует. И, конечно, это выводило за пределы вот того страшного, безнадежного хода действия, через который, за которым должен был проследовать зритель, идя к концу. Но это не было определенной концом, определенным итогом, определенным результатом, определенным выводом. Что, допустим, народ прозрит, народ прозреет, народ будет просветлен своим опытом. У Карамзина вот эта мысль, пожалуй, есть, которую я сказал, что история учит, история дает нравственные уроки, история воспитывает. У Пушкина, в принципе, можно и такую мысль прочитать, но не только ее. Тут важна вот эта самая открытость художественного мира, глубину, какую-то тайну, где может таиться все, включая торжество добра, включая. И это, собственно говоря, было приближением к новой художественной системе, которая уже не равна какой-то концепции, а ставит нас лицом к лицу с тайной реальностью. И здесь уже, пожалуй, нет трагического недоумения. Вот оно могло бы быть, Пушкин, может быть, хотел третий раз создать вот такой, дать такой итог, как трагическое недоумение. Но получилось так, что он продвинулся дальше. Вот действительно, заменив всего 3-4 слова двумя, он открыл огромную важность и перспективу. Вот именно ведущие непосредственно к реальности, к соприкосновению с ней. Как бы сквозь искусство, сквозь его условия, условности, правила, законы, сквозь него начинает просвечивать что-то уже лежащее за его пределом. Что до сих пор мы имели дело только с искусством и сквозь него не проходили. Начиная с этих устойчивых стилей, которые все фильтруют, все впечатления бытия и пропускают их только в таком виде, в каком они являют знаки идеальных смыслов. Тут вдруг что-то такое сквозь искусство стало видно, стало ощущаться. И это как перспектива более открытых отношений с миром. Ну, вы знаете, надо бы начать Евгения Онегина. Ну, что-то, может быть, становимся с ним. Давайте. Следующий. Вы сможете